Глава 38. Рецензии на ревью Орина Стайна читались так, словно они были нацарапаны в попыхах в момент оргазма, а не спокойно сочинены во время последующего расслабления. Театральный сезон протекал вяло, и время требовало выброса страстных эмоций критиков. Или, возможно, причина была в легендарной удачливости Орина Стайна. Он никогда не терпел фиаско, а в недобром мирке, где жили и работали театральные режиссеры, успех злорадно оценивали в терминах азартных игр, но не в контексте таланта к игре. Но с Лорет Спанье все было очевидно. Исполнитель по определению должен исполнять, и единственный вопрос — насколько хорошо он это делает. Ответ, о котором оповестили кричащие заголовки газет, был недвусмысленным. Критики называли Лорет последней любовью Бродвея. «Стайн нашел звезду!» — оповещал Variety. Сам Олтер Керр провозгласил ее логической преемницей Глори Гилд. Life поместил ее краткий биографический очерк. Очереди выстраивались у касс и осаждали служебный вход в театр, рассчитывая на автограф. Примечание. Керр Уолтер, годы жизни 1913-1996, американский театральный критик. Селма Пилтер подписала контракт, став официальным менеджером Лорет Спанье. До сих пор старуха трудилась на основании устной договоренности с полного одобрения Арманду. «Лучше иметь дело с Селмой, Кара, чем подставляться всем акулам в этом беспощадном бизнесе». Из Западного Берлина пришла поздравительная телеграмма от Марты Беллины с напутствием контролировать подачу звука. Премьера состоялась в четверг вечером. Во второй половине дня в пятницу Эллери позвонил по неуказанному в справочниках номеру Кипа Кипли. «Можешь достать мне два билета на ревью Орина Стайна? Я пытался, но безуспешно». «На какой год они тебе нужны?» — осведомился обозреватель. «На субботу». «На эту субботу?» «Вот именно». «Кто я, по-твоему?» «Джеки Кеннеди? Ладно, попробую». Он позвонил через 10 минут. «Не возьму в толк, почему я чешу тебе спину, когда ты должен мне не весь сколько прокво. Билеты будут в кассе». «Спасибо, Кип. Засунь свою благодарность, сам знаешь куда. Дай мне что-нибудь для печати, и мы в расчете». «Сам бы этого хотел». Искренне отозвался Эллери и со вздохом положил трубку. Несмотря на приближающийся срок сдачи романа в издательство, дело Гилд продолжало его беспокоить. Он понятия не имел, почему внезапно решил посмотреть ревью. Это не имело никакого отношения к размерам таланта Лорет. Эллери верил Бродвею на слово и, как правило, избегал посещать мюзиклы. Тем не менее, приписывая это профессиональному инстинкту держать палец на пульсе трупа, он в субботу вечером взял за руку сопротивляющегося отца. Для инспектора мюзиклы умерли вместе с их постановщиком Флоренсом Зигфилдом и Эрлом Кэрролом. Оклахому он считал скучной, а мою прекрасную леди — фантастической чепухой. И отправился вместе с ним в Римский театр. Их такси пришлось выдержать обычное сражение с транспортом. Ни один житель Нью-Йорка в здравом уме не поехал бы на своей машине в театральный район субботним вечером. Обменявшись окрашенными ностальгией и замечаниями по поводу вульгарной атмосферы современной Таймс-сквер и растолкав нежелающую пропускать их очередь в кассу Старого Римского театра, этой Валгаллы, о которой мечтал каждый фанат хит-шоу, они, наконец, заняли места в середине шестого ряда партера, перед проходом. Примечание. Валгалла В германской и скандинавской мифологии дворец, куда попадают души воинов, павших в битве. «Неплохие места», — промолвил частично умиротворенный инспектор. «Как тебе это удалось?» Он не знал о просьбе, с которой Эллери обратился к Кипли. «Должно быть, они обошлись себе в половину недельного жалования. Моего жалования, если на то пошло». «Деньги еще не все», — нравоучительно отозвался Эллери и углубился в чтение программки. О некоторых вещах не стоило рассказывать даже отцу. Ревю плавно подкатывалось к концу первого акта, где анонсировались песни в исполнении Лорет Спанье. Казалось, все в зале держали программки открытыми на этой странице. Эллери косился по сторонам, чтобы убедиться в этом. В атмосфере старого театра словно вспыхнуло нечто, оставившее запах серы. Такое случалось примерно каждые 10 лет при рождении новой звезды. Можно было почти что слышать треск искр. Но даже он замер, когда зал погрузился в темноту, предшествующую появлению Лорет. Тишина была настолько тяжелой, что казалось, вот-вот лопнет под собственным весом, а темнота такой же ощутимой, как и безмолвие. Эллери напрягся на самом краю сиденья, чувствуя, что его отец, наименее впечатлительный из всех известных ему людей, сделал то же самое. Никто не шаркал ногами и не кашлял. Внезапно ослепительно белый конус устремился в середину сцены. Лорет сидела, купаясь в его свете, за широким розовым роялем, сложив руки на коленях. Фоном ей служил черный бархатный задник с вышитой на нем гигантской розой «Американская красавица». Она была одета в украшенное блестками вечернее платье того же цвета, что и роза, с высоким воротником и голой спиной. Драгоценности отсутствовали, а белая кожа и золотистые волосы выглядели вытесненными на бархате. Лорет смотрела не на публику, а на свои руки. Казалось, она пребывает в полном одиночестве, слушая нечто недоступное обычным людям. Полминуты Лорет оставалась в такой позе. Затем она повернулась к дирижеру в оркестровой яме. Он поднял палочку, застыл на миг, а когда опустил ее, оркестр разразился полным душевной муки мощным аккордом медных духовых, к которому примешивались вздохи публики. За аккордом последовали нежные звуки вступления к уже успевшей прославиться песне Годенса «О, где же ты?». Оркестр умолк. Лорет подняла руки, сыграла быстрое арпеджио, вскинула голову и начала петь. Голос был почти таким же, какой слышал Эллери на репетиции, но не вполне. Он стал объемнее. В нем появилось нечто неощутимое, создающее разницу между качеством и стилем. Решила ли Лорет продемонстрировать все свои возможности, или же Марта Беллина открыла ей какой-то уникальный секрет певческого искусства? Но теперь голос обладал качеством Глори Гилд и индивидуальным стилем самой Лорет. Уолтер Керр был абсолютно прав. В этом смысле, в каком новое поколение, унаследовав родительские гены, добавляет к ним нечто свое, образуя новые комбинации, племянница действительно являлась логической преемницей тети. В голосе ощущалась свойственная Глори Гилд интимность, едва заметная пульсация страсти, обращенная к каждому слушателю в отдельности. Новым же была отсутствовавшая у Глории поразительная сосредоточенность на себе, как будто Лорет вовсе не осознавала присутствие зрителей. Интимность являлась скорее следствием, чем причиной. Казалось, Лорет поет для себя в уединении своей спальни, позволяя себе эротическую свободу самовыражения, которую никогда бы не решилась продемонстрировать публично. Это превращало каждого мужчину и каждую женщину в зале в соглядатая, прикладывающего ухо к запретной двери, отчего подскакивает давление и затрудняется дыхание. Впечатление было потрясающим. Борясь с эффектом, производимым пением Лорет на его нервную систему, Эллири старался наблюдать за тем, что происходит с публикой. Его отец склонился вперед, полузакрыв глаза, с улыбкой на стариковских губах, в которой ощущались радостные и горестные воспоминания. Другие лица, которые Эллири сумела различить в почти полной темноте, также вызывали чувство смущения. Маски приличия и самоконтроля были с них сорваны. Один демонстрировали собой целую гамму эмоций в полной наготе. Зрелище было не из приятных. Оно отталкивало и притягивало одновременно. «Господи», — думал Эллири, — «эта девушка станет деструктивной социальной силой. Она превратит людей в одиноких волков, уничтожит жажду общения среди молодежи и заменит марихуану и ЛСД в колледжских спальнях. Ее пластинки будут продаваться десятками миллионов. Конечно, она не может осознавать потенциальной опасности своего дара, но против нее следует принять закон». За первой песней последовал ряд других. «Любовь, любовь, ты мое несчастье, больше луна не взойдет, возьми меня и я хочу умереть». Руки Лорет вновь опустились на колени. Казалось, она не слышит рева и грохота аплодисментов, сотрясающих театр. Лорет сидела, даже не оборачиваясь, опустив взгляд и погрузившись в эхо своего пения. Эллири не сомневался, что таковы были инструкции Орина Стайна, но он не думал, чтобы девушка реагировала иначе, даже если бы Стайн не дал ей никаких указаний. Публика не давала ей закончить выступление. Занавес после первого акта опускался и поднимался вновь, а маленькая фигурка в блестящем платье все еще сидела у огромного фортепиано на пустой сцене. «Бис! Бис! Бис!» — гремело в зале. Наконец Лорет повернулась к публике на вращающемся табурете, сверкая розовым в свете прожектора. Моментально воцарилась тишина. «Мне бы хотелось петь для вас еще и еще», — заговорила она. «Но впереди продолжение чудесного шоу мистера Стайна, поэтому у меня есть время только для одного биса. Думаю, Билли Годденс не будет возражать, если я вернусь в далекое прошлое. Текст этой песни написан человеком, который, вероятно, памятен вам по деятельности далекой от музыки Джеймсом Джо Уокером, а музыка — Эрнестом Р. Боллом». Примечание. Уокер Джеймс, годы жизни 1881-1946, мэр Нью-Йорка в 1926-1932 годах. Впервые песня была опубликована в 1905 году, а воскрешена и стала знаменитой в конце 20-х годов, когда Джимми Уокер был мэром Нью-Йорка. Она пользовалась особой любовью Глори Гилд, моей тети. Эллири не сомневался, что это было проницательным ходом Стайна произнести вслух имя Глори Гилд, вытянув на свет то, что таилось в темных уголках мыслей всех присутствующих. Лорет повернулась к роялю. Снова воцарилось наэлектризованное молчание. Все затаили дыхание. Она начала петь. Возможно, выбор был неудачным с музыкальной и поэтической точки зрения. Музыка Болла была приторно-сладкой, а скверно рифмованные стихи Уокера вызывали в воображении образы птиц в золоченых клетках и бедных девушек, трудящихся за швейными машинками. «Солнечным летом, моя дорогая, твердишь ты, что любишь меня. Тебе отдаю я, восторгом пылая, всего без остатка себя. Но я прошлой ночью увидел во сне себя стариком несчастным. Будешь любить ли, подумалось мне, меня, как любишь сейчас ты? Будешь любить ли меня в декабре так же, как любишь в мае? Об этом я думаю ночью и днем, но все же ответа не знаю. Лорет исполняла песню очень выразительно, в стиле английского мюзик-холла. Эллири качал головой. Это была ошибка, и он надеялся, что Оррину Стайну или Билли Годденсу вскоре придет в голову позаботиться о том, чтобы номер Лорет на бис не казался столь пародийным. В устах любой другой певицы он вызвал бы только улыбки, если не смешки. К чести Лорет приходилось признать, что публика была также захвачена этой песней из другого времени и другого мира, как действительно увлекательной музыкой Годденса. Слушая юношеские излияния красавчика Джеймса, именно так Джин Фаулер озаглавил свою биографию Джимми Окера, Эллири вспомнил, что тема сентиментальных виршей, особенно явственно звучащих в хоровом припеве, по-видимому, преследовала их автора до самого смертного часа. Согласно Фаулеру, через 4 десятилетия после первой публикации песни, которую Лорет Спанье исполняла спустя еще почти 20 лет, когда домогающийся известности поэт-песенник, впоследствии адвокат, сенатор, мэр и плейбой-политикан, сидел в затемненной комнате, страдая болезнью, вскоре сведший его в могилу. Он внезапно включил свет, схватил карандаш и начал сочинять текст для новой песни, закончив его следующими строчками. «Декабрь никогда не наступит, если ты не забудешь май». После 4 десятилетий и 2 мировых войн Джимми Окер вернулся к тому, с чего начал. «Хотел бы я проделать то же самое с расследованием убийства Глори Гилд», — подумал Эллири. «Декабрь никогда не наступит». Эллири выпрямился, словно от удара током. По сути, так оно и было. При других обстоятельствах такое совпадение показалось бы забавным. Он переместил левый локоть на подлокотнике сиденья и острый край надавил на чувствительный нерв в подлоктевой впадине. Эллири едва не вскрикнул от боли. Инспектор Квин сердито шикнул на него. Пение Лорет было для старика частичкой его молодости. Но для Эллири оно явилось предвестником ближайшего будущего. Он мог бы вскрикнуть, даже не травмировав нерв, ибо был поражен в куда более уязвимое место. «Папа!» «Заткнись!» — прошипел отец. «Папа, нам нужно уходить!» «Что?» «По крайней мере, мне!» «Ты рехнулся, черт возьми! Из-за тебя я пропустил конец песни!» Лорет умолкла, и со всех сторон грянули аплодисменты. Она поднялась с табурета, положив белую руку на розовое фортепиано. Ее голубые глаза поблескивали в свете прожектора. Потом занавес опустился, и в зале зажегся свет. «Не понимаю, что на тебя нашло!» — жаловался старик, когда они пробирались по проходу. «Ты способен все испортить, Эллири. Это у тебя от рождения!» «Господи, что за голос!» Он продолжал говорить о Лорет и своих впечатлениях. Эллири молчал, пока они не вышли в переполненный вестибюль. Он морщился, как от боли. «Тебе не обязательно уходить, папа. Можешь остаться и досмотреть шоу. Увидимся дома». «Погоди, что тебя гложет?» «Я просто кое-что вспомнил». «Аделия Гилд?» — тут же спросил старик. «Да». «Что именно?» «Предпочитаю пока не говорить. Сначала я должен кое-что проверить. Оставайся, папа, я не хочу портить тебе вечер». «Ты его уже испортил. Как бы то ни было, остальная программа меня не интересует. Я получил удовольствие за свои деньги даже с избытком. Ну и певица. А дело Гилд мне тоже не дает покоя. Куда мы пойдем? Кажется, ты передал окружному прокурору копию завещания Глори Гилд с тайным посланием между строк, которую мы обнаружили в офисе Вассера. Да. Я должен разыскать его. Вассера? Окружного прокурора. Хермана? Субботним вечером? Эллери молча кивнул. Инспектор покосился на него, но ничего не сказал. Они с трудом выбрались на 47-ю улицу. Нырнули в ближайший ресторан. Нашли телефонную будку, где Эллери провел 25 минут, отслеживая окружного прокурора. Он оказался на политическом банкете в отеле Уордорф, и его голос звучал весьма недовольно. Банкет освещала пресса и телевидение. «Сейчас?» — переспросил он. «В субботу вечером?» «Да, Херман», — ответил Эллери. «А это не может подождать до утра понедельника?» «Нет, Херман». «Перестаньте говорить, как персонаж водевиля», — огрызнулся прокурор. «Ладно, таинственная личность. Встречусь с вами и инспектором в своем офисе, как только туда доберусь. Но если от этого не будет никакой пользы...» «Польза — не то слово», — пробормотал Эллери и повесил трубку.